Глава 4. На холме, где идет разговор о судьбе мира. Большой дворец не был дворцом как таковым, а лишь местом, где он когда-то стоял. Высокая сосна на самой вершине единственного холма Инискайта некогда росла в самом центре дворца, от которого остались лишь обломки фундамента. Смертные Исиды расположились на заросших травой глыбах каменной кладки, а Сактрик остался стоять в том месте, где, по его словам, некогда высился величественный императорский трон. Сактрик рассказал, что он был вырезан из одного огромного рубина, но ему никто не поверил. «Ты убедишься, император Сактрик, — начал Калатин, — что я выполнил последнюю часть нашей сделки. Я доставил тебе Гуфанана?» Старик вгляделся в бесстрастное лицо карлика Сида. «Да, это существо напоминает того, с кем я мечтал встретиться снова, — признал он, — и он полностью в твоей власти?» «Абсолютно!» И Калатин извлек маленький кожаный мешочек. Корум запомнил его с того дня, когда сам договаривался с колдуном. В этот мешочек Гуфанан сплюнул, Корум отдал его Калатину, и тот использовал содержимое мешочка, чтобы обрести власть над могучим карликом. Глянув на мешочек, Корум возненавидел Калатина сильнее, чем раньше, но еще больше он презирал самого себя. Он закрыл лицо руками и застонал. Откашлившись, Илбрек что-то пробормотал, стараясь утешить друга, но Корум не слышал его слов. «Так передай мне мешочек, который содержит твою власть!» Рука, тронутая гниением, протянулась к Калатину, но тот спрятал мешочек под плащ и усмехнулся. «Эта власть, как ты знаешь, может быть передана только добровольно, или же она перестанет действовать. Первым делом я должен убедиться, Сактрик, что и ты исполнишь свою часть нашей сделки. Мы, Малибаны, редко даем слово, — холодно сказал Сактрик, — но когда даем, то держим его. Ты попросил нашей помощи, сначала, чтобы уничтожить остатки мобденов, а затем, чтобы навести на Фойе Миори видение, из плена которых они никуда не могли бы деться, и тебе достался бы весь этот мир. Ты согласился доставить Гуфанана и помочь нам навсегда оставить это измерение. Что ж, Гуфанана ты привел, и это хорошо. Нам остается верить, что у тебя есть силы помочь нам покинуть этот мир и найти для жизни другой, более приятный. Конечно, если тебе это не удастся, ты будешь наказан, и это ты тоже знаешь. Знаю, император. В таком случае передай мне мешочек. Калатин с явной неохотой извлек кожаный мешочек и передал его Сактрику, который с довольным шипением схватил его. А теперь, Гуфанан, слушай своего хозяина Калатина, начал колдун. Друзьям кузнеца оставалось лишь беспомощно смотреть на него. «Ныне у тебя новый хозяин. Он великий человек, император Сактрик». Сделав шаг вперед, Калатин пальцами с перстнями сжал огромную голову Гуфанана и повернул ее так, чтобы взгляд кузнеца был устремлен прямо на Малибана. «Сактрик теперь твой хозяин, и ты будешь подчиняться ему так, как подчинялся мне». Речь Гуфанана была невнятной, как у идиота, но все расслышали его слова. «Теперь Сактрик мой хозяин, и я буду подчиняться ему, как подчинялся Калатину». «Хорошо», — с самодовольным выражением на благообразном лице Калатин отступил на шаг назад. «А теперь, император Сактрик, как ты предполагаешь избавиться от двух моих врагов?» Он показал на Корума и Илбрека, разрешишь ли ты мне воспользоваться? Я еще не уверен, что хочу избавиться от них, сказал Сактрик. Зачем резать хороших животных до того, как захочется их съесть? Корум увидел, что при этих словах Сактрика Илбрак слегка побледнел, да и его самого они потрясли. Принц отчаянно стал размышлять, как бы схватить Сактрика, но понимал, что тот может вывернуться и исчезнуть, оставив у них в руках лишь свой мумифицированный труп, и в мгновение ока навести на них смертельно опасную иллюзию. Им не оставалось ничего иного, как только молить, чтобы желание Колотина не осуществилось. Колдун пожал плечами. Ну, рано или поздно они должны будут умереть, прежде всего Корум. Я не собираюсь обсуждать этот вопрос, пока не проверю Гофанана. Сактрик обратился к кузнецу Сиду. Гофанан, ты помнишь меня? Я помню тебя. Ты Сактрик, теперь ты мой хозяин, пробормотал Гофанан, и Корум застонал, видя, что стало с его старым другом. «И ты помнишь, что когда-то был здесь, на острове, который ты называешь Инискайт?» «Я был на Инискайте», — карлик прикрыл глаза и простонал. «Помню, помню этот ужас!» «И ты снова здесь! Ты как-то справился с видениями, которые мы наслали на тебя, и скрылся!» «Я убежал?» «Но кое-что ты прихватил с собой и использовал это, чтобы защититься, пока не покинешь остров. Что стало с той вещью, что ты взял?» «Я спрятал ее», — ответил Гофанан. «Я не хотел даже смотреть на нее». «Где ты ее спрятал, карлик?» «Спрятал». На лице Гофанана была улыбка идиота. «Я спрятал ее, хозяин Сактрик!» «Как ты знаешь, эта вещь принадлежит мне и должна вернуться ко мне. Я должен получить ее обратно, до того, как мы покинем это измерение. Без нее я не уйду. Где ты спрятал ее, Гофанан?» «Я не помню, хозяин!» В голосе Сактрика появился гнев и, как показалось Куруму, даже отчаяние. «Ты должен вспомнить!» — заорал Сактрик, тыкая пальцем, с которого при каждом движении осыпались клочки высохшей плоти. «Колотин! Так ты солгал мне?» Колотин встревожился. Уверенное выражение лица уступило место беспокойству. «Клянусь, ваше высочество, он должен знать. Пусть оно и похоронено в глубинах его памяти. Знание-то осталось?» Сактрик вцепился когтистой лапой в плечо Гофанана и затряс кузнеца. «Где это, Гофанан? Где то, что ты украл у нас?» «Закопано!» — невнятно пробормотал Гофанан. «Где-то закопано. Я надежно спрятал это и наложил заклятие, чтобы никто, кроме меня, не мог найти». «Заклятие? Какое?» «Какое-то? Точнее, раб!» — завизжал Сактрик дрожащим голосом. «Что ты сделал с украденной у меня вещью?» Корум видел, что император Малибанов не хочет называть перед остальными то, что похитил Гофанан, и ватхакскому принцу пришло в голову, что, внимательно прислушиваясь, он сможет понять какие-то слабости, казалось бы, неуязвимого колдуна. «Я унес ее, хозяин», — тем же невнятным голосом сказал Гофанан. «Она... молчать!» Сактрик снова повернулся к Колотину. У того был жалкий вид. «Колотин, в обмен на твое обещание передать мне Гофанана, я помог тебе сделать караха и вдохнуть в него жизнь, как ты хотел. Но теперь я вижу, что ты обманул меня!» «Клянусь, великий Сактрик, что это не так. Я не могу объяснить, почему карлик не в состоянии ответить на твой вопрос. Он обязан без промедления исполнять все, что ты ему приказываешь. Значит, ты обманул меня. И более того, самого себя. Что-то умерло в мозгу этого Сида. Твоя магия не сработала. Без секрета, который он скрывает, мы не можем покинуть измерение, как бы нам этого ни хотелось. Следовательно, наша сделка расторгнута. «Нет!» — завизжал Калатин, увидев, как в глазах Сактрика, вспыхнувших холодным огнем, внезапно появилось предвестие его ужасной смерти. «Клянусь тебе, Гофанан знает тайну. Позволь мне поговорить с ним. Гофанан, слушай Калатина, расскажи Сактрику все, что он должен знать». «Ты больше не мой хозяин, Калатин», — спокойно ответил Гофанан. «Очень хорошо», — сказал Сактрик. «Значит, ты будешь наказан, колдун!» Окончательно впав в панику, Калатин закричал: «Карах! Карах! Уничтожь Сактрика!» Закутанная фигура легко поднялась, скинула верхний плащ, вытянула из ножен на поясе огромный меч, и, увидев это лицо, Корум испуганно вскрикнул. У Караха было лицо Ватхага, он имел единственный глаз, а другой был прикрыт повязкой. Одна его рука сверкала серебром, а другая была здоровой. Его доспехи украшались тем же рисунком, что и у Корума. На голове он носил остроконечный шлем, вокруг шишака которого вилась надпись ватхагскими буквами: «Корум Джейлен Ирсей», что означало «Корум, принц в алом плаще». И за плечами Караха, когда он сделал шаг к Сактрику, взвился алый плащ, имя которого носил Корум. Лицо Караха в своих чертах в основном не отличалось от лица Корума. Теперь Корум понял, почему Артек и его товарищи обвинили Ватхага в том, что он напал на них на Инискайте. И он понял, как были обмануты Мабдены, решив, что принц вместе с Фойе Мейоре дрался против них. Понял он также, почему Калатин тогда выторговал у него плащ. Калатин уже давно замыслил эту подмену. Глядя в отражение своего лица, Корум вздрогнул, и в жилах у него застыла кровь. Очевидно, Сактрик счел ниже своего достоинства пускать в ход магию против этого двойника, или, может быть, она была бесполезна против существа, которое само по себе было иллюзией, и он закричал своему новому слуге: «Гофанан, защити меня!» Огромный карлик послушно двинулся вперед и, взмахнув гигантским топором, преградил путь Караху. Потрясенный и не в силах избавиться от страха, Корум наблюдал за схваткой, понимая, что наконец-то он увидел брата из пророчества старухи, того, которого должен был бояться. «Вот!» — заорал Калатин, обращаясь к Коруму. «Вот он, Карах! Ему предстоит убить тебя и занять твое место! Это мой сын! Он мой наследник! Вот он, бессмертный Карах!» Но Корум, не обращая внимания на Калатина, продолжал наблюдать за боем, в котором Карах с бесстрастным лицом и, похоже, не зная усталости, обрушивал на Гофана на удар за ударом. А тот едва успевал отражать их своим боевым топором, оружием Сида. Корум видел, что Гофанан устает, ибо был измотан еще до высадки на остров, и что скоро он падет под ударами Караха. И, выхватив меч, ринулся на своего двойника, а Сактрик засмеялся. «Не как ты спешишь мне на помощь, принц Корум?» Корум успел бросить полный ненависти взгляд на уродливую фигуру Малибана, прежде чем обрушил свой меч, выкованный и закаленный для него Гофананом, на наплечник Караха, заставив того повернуться. «Дерись со мной, подменыш!» — рявкнул Корум. «Ведь ты же для этого и создан, не так ли?» Он попытался нанести удар в сердце Караха, но тот отклонился, и Корум, по инерции пролетев мимо него, всадил меч в чье-то тело, но оно не было телом Караха. Меч нашел плоть Гофанана, и тот застонал, когда острие вонзилось ему в плечо, а у Корума от ужаса из-за невольного промаха перехватило дыхание. Гофанан рухнул на спину, и, должно быть, при его падении меч, засевший в кости, вырвался из руки Корума. Карах, с застывшей жуткой улыбкой, поблескивая единственным безжизненным глазом, приготовился нанести принцу смертельный удар. Но Илбрек, обнажив блестящее лезвие мстителя, кинулся на помощь Коруму, но прежде чем он оказался рядом с другом, мимо него проскочил Калатин и бросился вниз по склону холма, не имея ни малейшего желания спасать Сактрика и лишь надеясь добраться до судна, до того, как Малибан поймет, что он сбежал. Однако Калатина увидел Гофанан. Подняв руку, он ухватился за выкованный им меч, по-прежнему не прикасаясь к рукоятке, вырвал его из раны, привстал и с огромной силой метнул вслед убегающему колдуну. Меч, хранящий в себе следы лунного сияния, со свистом настиг Калатина, и острие пронзило колдуна между лопатками. Еще несколько мгновений Калатин бежал, не сознавая, что меч уже проткнул его. Затем он споткнулся и рухнул, прохрипев: «Карах, Карах, отомсти за меня! Отомсти за меня! Единственный мой наследник! Мой сын!» Карах повернулся, его лицо разгладилось, и, ища того, кто произнес обращенные к нему слова, он опустил меч. Наконец, взгляд Караха упал на Калатина. Колдун был еще жив и пытался встать на колени, чтобы доползти до берега и лодки, из которой так недавно и так торжественно он вышел. Глянув на двойника, Корум понял, что тот искренне скорбел по своему умирающему хозяину, когда услышал его последнюю просьбу: «Карах, отомсти за меня!»